Глава 36. Люциан Драгон. Этот Лазантиров ужин грозил растянуться до бесконечности, но, к счастью, он все-таки закончился. Сколько раз, бесчетное количество раз, он сжимал кулаки под столом, чтобы не наброситься на Альгора прямо сейчас, когда тот смотрел на нее так, как смотрел. Темным взглядом, полным совершенно несвойственного потусторонним тварям жара. Надо было родиться совсем слепым, чтобы этого не замечать. Или слепым, или глупым. Она на него не смотрела. Она вообще смотрела исключительно в тарелку или на отца, когда того требовал этикет. А ведь с ней было еще сложнее. Начиная с той самой минуты, когда он прижимал ее к себе на постели, когда шептал слова утешения вместо того, чтобы с рычанием вытрясти из нее всю правду. Что ее связывает с Альгором? Что, если не секс? Или темная магия? Ее родители были связаны с темной магией, они чуть не убили Керуана, когда заряженный черной мощью артефакт почти досуха выпил его силы. При мысли об этом Люциану хотелось убивать. Потому что и в первом, и во втором случае между ними все будет кончено. Потому что ни измену, ни темную магию он не сможет принять. Никогда. Порой ему отчаянно хотелось просто вскочить из-за стола, выдернуть ее, спросить прямо «Что?». Но он вспоминал сначала про ее потерю. Потом про отца. И именно это заставляло его оставаться на месте. Сейчас не время для выяснения отношений. Эти мысли преследовали его снова и снова, по кругу. Поэтому вечер, который мог стать в его жизни одним из лучших, рядом с ней, сейчас превратился в самую настоящую пытку. Поэтому он едва дотерпел до его завершения. А после, когда пришло время прощаться и провожать, первым поднялся из-за стола. По этикету первым должен был подняться отец, следом за ним Сезар, но сегодня ему было не до соблюдения этикетов. Отец повернулся к нему, но Люциану было плевать. Тот и так весь вечер его изучал. Потому что любой дракон в обороте всегда чувствует, улавливает мельчайшие оттенки эмоций, особенно если они напитаны магией. На это ему тоже было плевать. Объясняться он не обязан. Перед ним никто не объяснялся, когда просто-напросто принял драконью форму, оставив его наедине с темным братцем и орущим младенцем, до которого никому не было дела. «Я вас провожу», прокомментировал свои действия, подавая руку Ленор. Она взглянула на него, вопросительно, внимательно, как никогда. Как-то так, как ему всегда хотелось, чтобы она на него смотрела. Но сейчас это вызвало только новую вспышку ярости пополам с раздражением. Снова и снова приходилось гасить в себе воспоминания, когда Ленор, его Ленор, колотила кулаками по груди Альгора, а он прижимал ее к себе. Что у них там было до, он не видел. Возможно, и к лучшему. «Похоже, мои дети сегодня в ударе», — зазвенел голосом отца Кристалл. Ферган вырос над столом, заполняя собой пространство. «Благодарю за то, что стали моими гостями, Архимаг. Терри Ларо, Терн Ларо». Следом поднялся Сезар, и только после этого Ленор вложила пальцы в его ладонь. Он видел в ее взгляде невысказанную просьбу «давай поговорим», но предпочел сделать вид, что не заметил. Чем дальше она сейчас будет от него, тем лучше. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Он уже был на волосок от того, чтобы сорваться второй раз, он этого не допустит. Невозможно смотреть на нее, чувствовать ее руку в своей и думать про нее и про Лозантирова Альгора, который тоже поднялся одновременно с Архимагом и ее братом. «Равен, есть один вопрос. Обсудим по дороге». «Ну, разумеется, он не мог не навязаться в сопровождающее». «Тварь! Лозантирова темная тварь!» «Люциан!» Ее голос сейчас ударил по натянутым нервам, и он огрызнулся. «Я сейчас не готов говорить». «А когда будешь готов?» «Не знаю». Она замолчала. Теперь ему хотелось, чтобы она продолжила, но она замолчала. Странная дикая смесь чувств, впрыснутая в кровь, отравляла и толкала на глупости, поэтому он просто сжал ее руку чуть сильнее. Двигались они все той же процессией, и правда, теперь Альгор шел рядом с ее опекуном и не пытался влезть между ними, как перед ужином. Портал должны были снова открывать в холле, но лучше бы его открыли прямо здесь, у дверей зала, потому что путь показался невыносимо долгим. Слышать голос Равена и Альгора за спиной, этот последний, ненавистный голос, который просто въелся в сознание. Совершенно не кстати представилось, как звучит ее имя от Альгора. Непроницаемое, ледяное. Ленор. Представилось, как его руки касаются ее везде. «Люциан, мне больно». Он расслабил пальцы. «Прости. Это совсем не то, что хотелось сказать, но на этом пришлось остановиться. До самого портала молчать и сосредоточиться только на открывающемся под ногами пути, чтобы больше не сдавить ее руку или не сделать что-то похуже на глазах у всех. «Архимаг, Терри Ларо», — он коснулся губами ее пальцев. «Думаю, вы уже можете называть мою воспитанницу по имени Терн Ардраган», — вроде как пошутил Равен. Даже улыбнулся, что на его хищной архимагической физиономии смотрелось противоестественно. И Люциан с трудом удержался от того, чтобы его не послать. Туда, куда архимагам ходить не принято, а принцам знать пути не положено. «Доброй ночи!» — сухо отозвался он и вложил ее ладонь в ладонь опекуна. Последний ее взгляд даже ловить не стал. Слишком велико искушение было рвануть ее на себя, заявить, что никуда не идет, что останется с ним, а после... Люциан вдруг отчетливо осознал, что даже не столько объяснений ее хочет. Ему, который ни за что не потерпел бы рядом со своей девушкой, не говоря уже о том, что рядом с невестой, ни одного мужчины. Сейчас просто хочется швырнуть ее на постель и всю ночь утверждать свое единственное на нее право. Показать ей, что она только его. Только его. И ничья больше. Именно поэтому он отступил, заложив руки за спину, и равнодушно смотрел, как они скрываются в портале. Как сужается искрящийся золотом разрыв в пространстве, и как тает крохотной точкой последняя искорка. После чего повернулся к Альгору. «Еще раз. Увижу тебя рядом с ней», — почти прошипел ему в лицо. «Ты пожалеешь». «Люциан». Какого драха сюда принесло Сезара, он понятия не имел, но просто развернулся к брату. «Забирай своего наставника, пока я не перегрыз ему глотку». В портал шагнул, оставив за спиной и брата, и Альгора. Но им самое то быть рядом. Темная тварь всегда поймет себе подобного. Вышел прямо рядом со своей дверью, чуть дальше по коридору располагались комнаты сестры. Какое-то время Люциан смотрел в ту сторону, чтобы потом просто шагнуть к себе и громыхнуть тяжеленной дверью с такой силой, что раздался хруст. Здесь все напоминало о Лен, даже рубашка, промокшая от ее слез. Сейчас она, разумеется, уже высохла, но несчастную рубашку Люциан просто с рычанием разорвал, швырнув в угол. Расстегнул чистую, словно ворот начал его душить. И запах. Безумно приятный, притягательный аромат ее волос. Ее аромат с терпкими горчинками трав и мягкой сладостью, чуть приправленной острыми пряными нотками. Он не знал, что это за духи, но это точно был ее аромат, невероятно подходивший этой невозможной девушке, сводящей его с ума. Глубоко вздохнув полной грудью, Люциан, как безумный, шагнул к постели и подтянул к себе подушку, которая пахла ей. Это какое-то помешательство, не иначе. Отшвырнув подушку на пол, с раздражением коснулся браслета. «Нужно заменить постельное белье. Подушки, покрывало, вообще все». Отдав приказ, резко поднялся и вышел на балкон. Здесь воспоминания тоже были, но здесь они были слабее. Достаточно слабее для того, чтобы, впаявшись ладонями в перила, вглядываться в глубину паркового лабиринта и чувствовать, как крошится под пальцами ни в чем не повинный камень. Лена. Удивительно, но этой ночью я спала как убитая. Думала, буду ворочаться, постоянно прокручивая в голове все, что произошло, но нет. Стоило мне лечь, как веки стали тяжелыми, и я словно провалилась в уютную теплую колыбель, в которой было спокойно, как в детстве. Должно быть, это часть магии Люциана. По крайней мере, как еще объяснить, что я просто сомкнула глаза, а открыла их в темноте раннего утра, только под настойчивое бормотание Эвиль. «Ленор! Ленор, просыпайся! Надо еще успеть собраться и позавтракать перед отъездом в Академию!» «Портал! Академия! Соня! Люциан! Альгор!» Все эти осознания повыскакивали из моей памяти, как кубики, пока я сама скакала между комнатой и ванной. Пока мой еще не проснувшийся до конца мозг в дымке исцеляющей магии золотого дракона как-то охранял от чувств, которые вчера на меня обрушились, я малодушно не смела ему мешать. Потому что не хотела верить в то, что сказал Альгор. Не хотела больше чувствовать то, что он мне сказал. «В начале недели занятия всегда начинаются чуть позже», — инструктировала меня Эвиль, пока я одевалась. «Поэтому сегодня у тебя три пары. Драконий язык до обеда, после обеда физподготовка и темная магия». «Да чтоб тебя! Не могла она быть в конце недели или хотя бы завтра». «Эвиль, что полагается за прогулы?» — уточнила я. «Прогулы без уважительной причины в Академии Драконова считаются серьезным нарушением. За них полагается материальное взыскание, а в случае повторного нарушения более крупный штраф и отчисление». «Нормально вообще, а? Это академия или тюрьма строгого режима? И что вот лично мне делать, если у меня аллергия на Валентайна Альгора?» Так и не придумав, что мне делать, я спустилась на ранний завтрак, за которым все хранили привычное молчание, которое мне сейчас даже не хотелось нарушать. Макс был уже в школьной форме, темно-серой, которую украшала только легкая серебристая окантовка на лацканах пиджака. Серьезности, впрочем, это моему брату не прибавило. Он так же, как Люциан, расстегнул две верхние пуговицы на рубашке, а волосы у него были взъерошены. «Максимилиан, приведи себя в порядок», привычно прокомментировал дядя, когда завтрак был завершен. «Через 10 минут встречаемся в холле. отвезем Ленор к порталу, а после тебя в школу». «С чего это дядя решил лично отвезти меня к порталу? А недавно лично ездил встречать?» Ничего, кроме невестости Люциана, мне в голову не приходило. Люциан. Вчера он действительно меня спас. Я даже сейчас ощущала чувства, несколько приглушенными, но отчетливо помнила его объятия. Как он меня обнимал, обволакивая своим теплом. Как таяли его крылья, а золотая магия втекала в меня, согревая и наполняя. Это было уже нечто гораздо большее, чем просто договоренность, и я понимала, что поговорить нам все-таки придется. Тогда, когда мы оба будем готовы. Хотелось бы, чтобы это произошло поскорее. К себе я поднялась исключительно за сумкой, потому что была уже полностью одета. Сумка лежала в шкафу, я нырнула за ней и наткнулась на воздушным облаком раскрывшееся там золотое платье. Вчера я чуть ли не сорвала его с себя, чудом не повредив ткань. Затолкала сюда, чтобы не колупаться с коробками. Сейчас же оно очень не кстати попалось мне на глаза. Сдернув сумку с полки, я захлопнула дверцы и спустилась вниз. Макс уже крутился там, а, заметив меня, демонстративно отвернулся. Я не стала ничего говорить. Ни про платье, ни про наши отношения. Сейчас мне хотелось только погрузиться в портал и выгрузиться в академии. И то относительно и преимущественно из-за Люциана. Сказал бы мне кто-то раньше, что я захочу по доброй воле первой увидеть Драгона и серьезно с ним поговорить, я бы покрутила пальцем у виска. Сейчас вот хочу. И не просто увидеть. Поймала себя на мысли, что хочу коснуться его пальцев своими, а после обнять. Нормальное такое желание для невесты, да даже для девушки нормальное. А для меня? «Выдвигаемся!» — скомандовал дядя, спустившийся по лестнице, и мы нырнули в рассвет. На улице была зябка, потому что Люциан утащил меня домой сквозь портал, и накидка осталась в академии, но замерзнуть я не успела. Сразу за воротами стояла, или, точнее сказать, парила машина. Колес у нее не было, она просто зависла над землей без малейших признаков работы двигателя. Водитель распахнул дверцу, и Хитар указал мне: «Садись первый, мол». Я нырнула в салон и обнаружила, что машина, несмотря на компактные размеры, внутри устроена по принципу лимузина. То есть сзади друг напротив друга два сиденья, а спереди сидит только водитель. В отличие от машин нашего мира, его место располагалось прямо по центру, и я с трудом удержалась, чтобы не зыркнуть, как же она управляется. Следующим, на сиденье напротив, погрузился Хитар. Потом к нам присоединился Макс. «Волосы», — сказал архимаг, глядя на брата в упор. «Ты все время забываешь причесываться, а я не хочу краснеть перед твоими преподавателями». Макс демонстративно плюнул на ладонь, провел ей по волосам и посмотрел на Хитара с вызовом. «Так лучше?» «Отвратительно», — скривился тот. «Ленор, ты предлагаешь мне воспитывать твоего брата с помощью уговоров?» «Опаньки! А вот так изящно! На меня ответственность еще не перекладывали!» «Некоторые понимают только язык наказания», — произнес Хитар, поднимая перегородку прикосновением к своему браслету. «Наказание — это язык бессилия», — сказала я. «Когда не получается договориться, в ход идет грубая сила». Макс фыркнул. «Я тебя не просил меня защищать. Это была моя инициатива». «Так вот, можешь засунуть свою инициативу». «Замолчи», — получилось на удивление резко и жестко. «Не умеешь быть благодарным? Так этого не просила уже я. но и выслушивать твои претензии, хамство и испытывать на себе твое дурное настроение я тоже не намерена». Машина мягко тронулась с места, очень мягко, легко и плавно. За окнами поплыли дома и ограждения, а я откинулась на мягкую спинку сиденья и прислушивалась к себе. Во мне словно действительно что-то умерло, какая-то часть меня. Такое уже случалось, когда я потеряла родителей, но пережить это мне тогда помогла Соня. А теперь... Я сжала кулаки. Хотела бы об этом не думать, но не получалось. Что привело меня в этот мир? То, что произошло тогда в нашем мире, — это темная магия. Теперь я понимала это как никогда отчетливо. Темная магия выдернула меня из моего тела и втрамбовала в Ленор. Зачем? Почему? Кому это было нужно? Кому вообще нужна девчонка из другого мира, запертая в теле дочери заговорщиков, использовавших темную магию? Или не использовавших? Кто подставил родителей Ленор? Зачем? Почему? «Я взвесил наш с тобой разговор», — перебил ход моих мыслей Хитар, «и пришел к выводу, что мне стоит пересмотреть ваши карманные расходы и расходы на одежду». «И обогрев комнаты», — машинально ответила я. «До меня только сегодня утром дошло, что в моей комнате так холодно не потому, что осень, а потому, что даже в моей каморке в академии работают обогревающие артефакты. Я их обнаружила перед самым отъездом на стенах. Такие миниатюрные, по виду больше напоминающие крохотные светильники, а на самом деле крохотные батареи, редком выложенные под подоконником». «Пересмотрим все», — согласился архимаг. «В любом случае, уже к следующим выходным я сделаю тебе и твоему брату переводы, чтобы вы могли купить себе новую одежду, обувь и все, что сочтете необходимым». «Благодарю». Наверное, стоило порадоваться победе, но сейчас все мысли сходились на случившемся, и настойчивее всего была мысль о том, что я должна во всем разобраться. Должна узнать, кто и почему подставил родителей Ленор, имели ли они на самом деле отношение к темной магии. Но главное, кто и почему привел в этот мир меня.